«Нет, мистер Скотт ничего нам не сказал. Исключительная наблюдательность мистера Гудвина в сочетании с моим чувством сообразительности помогла вас отыскать. Но давайте вернемся к теме нашего разговора. Коли вам известно, что мистер Чапин разослал предупреждение, без основания хвастаясь тем, что это он вас убил, невероятно, как вы можете продолжать видеть в нем убийцу, поскольку вы твердо были убеждены, что его последнее преступление фактически является ничем иным, как бахвальством. Хиббард кивнул. «Безусловно, вы рассуждаете логично, но логика не имеет отношения к данному делу. В тот день, когда Пит Скотт показал мне стихи Поля о том, как я ловлю воздух сквозь кровавую пену, я понял, что хочу убить Поля. Иначе какого дьявола стал бы я торчать возле его дома?» Вулф вздохнул. «Вы вооружены?» «Нет, оружие должен иметь он, а не я. Он же физически неполноценен». «Вы разорвете его на куски голыми руками, на трепещущие кровавые частицы». «Я мог бы», — с вызовом ответил Хиббард. «Мне хочется. Мне кажется, теперь я понимаю, почему я получил огромное облегчение, обретя снова свое истинное лицо. Мне надо было облечь свои тайные намерения в слова. Теперь я хотел бы откланяться. Я могу продолжать действовать в прежнем качестве, лишь с вашего молчаливого согласия, и потому...» «Мистер Хиббард, не спешите, прошу вас. Существует несколько моментов, которых вы либо не знаете, либо не оценили по достоинству. Например, знаете ли вы о том соглашении, которое я заключил с вашими друзьями?» «Да, Скотт мне рассказал, но меня оно не интересует». «Зато интересует меня. Известно ли вам, что вот тут, на столе, стоит машинка, на которой мистер Чапин печатал свои мрачные вирши?» «Да, это делалось в Гарвард-клубе». «Знаете ли вы, что я готов полностью разрушить оборону мистера Чапина, несмотря на его браваду? Известно ли вам, что в течение 24 часов я буду готов предоставить вам и вашим друзьям полное признание мистера Чапина в своей вине и таким образом полностью устраню все ваши страхи?» Хиббард смотрел на Вулфа широко раскрытыми глазами. Он громко произнес: «Я этому не верю». «Просто не хотите верить. К сожалению, мистер Хиббард, вам снова придется приспособиться к тому поведению, от которого вы отошли за эти 11 дней. Я был...» Он замолчал, чтобы взглянуть на фрица, появившегося на пороге кабинета. Вулф бросил взгляд на стенные часы. Они показывали 7:25, и сказал: «Мы все трое будем ужинать в 8. Как я говорил, мистер Хиббард, я хотел бы помочь вам сделать это приспособление максимально приятным, но таким способом, чтобы это не шло вразрез с моими собственными интересами. То, что я вам только что сказал, истинная правда. Но для того, чтобы успешно осуществить последний пункт, мне требуется ваша поддержка. Я назвал 24 часа. Ну, для страховки давайте увеличим до 48. Если вы согласитесь оставаться под этой крышей до вечера понедельника, ни с кем не общаясь, я даю вам слово, что если мне не удастся навсегда прекратить человеконенавистническую деятельность Чапина, вы будете свободны и сможете возобновить свое эксцентричное приключение, не опасаясь, что мы вас выдадим». Хиббард весело рассмеялся и спросил: «А у вас найдется подходящая ванна?» «Да». «Но я все еще пытаюсь выяснить обстановку. Если бы я отказался, что бы вы сделали?» «Ну, Вы понимаете, мистер Хиббард, для осуществления моих планов весьма важно, чтобы никто не знал, что вы нашлись до соответствующего момента. Чапин должен быть подвергнут шоковому воздействию. Ну и время такого шока должно быть правильно выбрано. Существуют разные пути удержать в доме желанного гостя. Самый приятный — уговорить его принять приглашение, ну а другой — запереть его на замок. Хиббард кивнул. Видите, что я вам говорил? Люди, не считаясь ни с какими психологическими канонами, поступают так, как им хочется. Поразительно. Совершенно верно. А теперь, что касается ванны. Если мы хотим поужинать в 8, вы бы, Арчи, проводили мистера Хиббарда в ванную комнату. Она находится под моей. Фриц проветрил помещение. Отопление включено, в вазе даже стоят цветы. Я усмехнулся. Мы все предусмотрели, разумеется. Мистер Хиббард, спускайтесь вниз, как только вы будете готовы. Надеюсь, сэр, вы усвоили суть нашего с вами договора. Вы не должны общаться решительно ни с кем. Боюсь, что, коль скоро вы покончили со своим маскарадом, желание успокоить вашу племянницу будет непреодолимым. Ничего, я с ним справлюсь. Когда я вернулся в кабинет после того, как проводил Хиббарда в его комнату, и одолжил ему свой галстук скромного темно-коричневого цвета, Вулф сидел с закрытыми глазами, но, услышав меня, он сказал: «Арчи, я страдаю от свойственного мне нетерпения, когда расследование подходит к концу. Возьми свой блокнот. Заголовок следующий. Признание Поля Чапина. Потом начни с красной строки. Я, Поль Чапин, проживающий в доме 203 на Перри-стрит в Нью-Йорке, признаю». Зазвонил телефон. Я опустил карандаш и потянулся за трубкой. У меня выработан стереотипный ответ на телефонные звонки. «Алло, это бюро Вулфа». Но на этот раз мне не удалось договорить и до половины, потому что меня остановил возбужденный голос, который звучал, хотя и не громко, чуть ли не шепотом, но производил впечатление настоящего вопля. «Арчи, слушай, быстро, меня могут спугнуть. Приезжай сюда немедленно, в дом доктора Бартона на 19-ю улицу. Бартона хлопнули. Хромой из пушки всадил в него весь комплект. Его поймали на месте, я следил за ним». В трубке раздались различные шумы, но слов больше не было слышно. Но я уже все уразумел и не стал дожидаться продолжения. Положив трубку, я повернулся к Вулфу. Полагаю, что мое лицо не оставалось бесстрастным, когда я посмотрел на него, но на физиономии Вулфа ничего не отразилось. Я объяснил. Это Фред Даркин. Чапин только что застрелил доктора Бартона в его собственном доме на 19-й улице. Его схватили с поличным. Фред приглашает меня посмотреть представление. Вулф вздохнул. Глупости. Черта с два глупости. Фред не гений, конечно, но я никогда не поверю, чтобы он принял шутку за убийство. Теперь я могу сказать, что установление наблюдения за Чапином оказалось не таким уж плохим делом, поскольку Фред оказался на месте преступления. Мы теперь его... Арчи, помолчи. Губы Вулфа вытягивались и втягивались с такой быстротой, какой я прежде никогда не наблюдал. Через 10 секунд он произнес: «Даркина прервали?» «Да, его прогнали». «Полиция, несомненно». «Полиция арестовала Чапина за убийство Бартона. Его найдут виновным и казнят. А что же будет с нами? Мы останемся при пиковом интересе? Мы пропали». Я вытаращил на него глаза. «Да черт с ним, с этим хромоногим! Не проклинай его, спасай его. спасай его ради нас. Родстер перед домом, живо поезжай туда. Разузнай решительно все. Меня интересуют все мелочи. Описание места преступления, минуты и участники. Факты в таком количестве, чтобы мне удалось спасти Чапина. Поезжай, отыщи их. Тебе все ясно? Я вскочил с места.